Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан веры евангельской пятидесятников «Слово жизни. Город Щелково». Славы, чести и хвалы, Господи Боже, Ты великий и превознесенный. Боже, Ты сидишь на престоле, Господи, и все любящие Тебя, они прославляют Тебя, Господи, они воспевают Тебя, Боже. Только Ты можешь спасти, только Ты спас нас, Господи, только Ты оправдал нас, Боже. Ты вывел нас из тенистого болота, Господи. Ты дал силы жить, Боже. Ты наполняешь нас, Господи, любовью Своею. Облекаешь нас любовь. Наполняешь, Господи, наполняешь нас Своей любовью, Боже. Своей милостью, Своей благодатью, Господи. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя за то, что мы в Твоем присутствии. Мы благодарим Тебя, Дух Святой, что Ты пришел сюда, на это место. Ты пришел для того, чтобы действовать. Ты пришел для того, чтобы исцелять. Ты пришел для того, чтобы освобождать. Спасибо Тебе, Дух Святой. Ты пришел и прикоснулся к сердцам нашим. Ты наполнил их хвалою, Боже. Наполнил желанием жить, Боже, искать Тебя. Боже, Боже, спасибо Тебе. Боже, мы молим Тебя. Будь сейчас среди нас, Господи. Продолжай свое совершенное действие. Мы молим Тебя, Бог. Приди еще, еще приди, Духе Своем, Боже. Приди. Коснись и измени нас, Боже. Боже, только Ты можешь спасти, только Ты можешь воскресить, только Ты, Господь, и Ты достоин всей славы, всей хвалы, всей чести, всего поклонения. И весь народ Божий да скажет аминь. Слава Богу. Слава Богу. И мы бы хотели поприветствовать всех тех, кто сегодня первый раз у нас на собрании. Можно попросить вас поднять руки? Добро пожаловать! И для вас у нас организован стол. После собрания мы вас приглашаем. Вот окошечко, где и дверь, там у нас кухня. Будет накрыт чай и сладости. Милости просим познакомиться, пообщаться, рассказать друг о друге. Сегодня пал жребий на меня нести Слово Божие. Ну, слава Богу, конечно. Алексей позвонил, говорит, в четверг позвонил, говорит, надо, можешь и надо. Он тут ожидали гостя, но он только-только вот сейчас где-то на подъезде, и поэтому, в общем, вот так вот. Бог благословляет, это большая ответственность. Ну, тем не менее, я молился, искал, надеюсь, что Бог дал слово, и оно, может быть, будет не ново, но я верю, что оно важно для каждого из нас. Оно должно обновляться из раза в раз, потому что если мы следуем этому, то или мы живем и продолжаем возрастать, или мы откатываемся назад и остаемся где-то на том месте, где мы были. И сегодня слово будет о прощении, и называется «Сила прощения». И я хотел бы начать с места Писания, когда Иисус ходил с учениками, и Он зашел на гору, да, и мы все знаем эту Нагорную проповедь, и там Он много-много говорил о счастливых людях, да, которые ищут Бога, которые жаждут Бога, и в том числе Он сказал о том, что «Я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас и благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». И дальше он продолжает говорить, что какая вам награда, да, что вы любите только братьев своих, которые вас же любят. И проходит время, ученики были с ним, с Иисусом на горе во время этой проповеди, и последующие дни ходили за ним, а может быть годы, не знаю, там сколько прошло времени. И в один из дней ученики подходят к нему и опять задают какие-то вопросы. И он учит их, он рассказывает, он говорит, что нужно умолиться, нужно быть как дитя, потому что если вы не станете как дитя, то вы не сможете войти в Царствие Божие. И рассказывает о том, что, ну, как надо жить, как прощать. И тут Петр, не знаю, может быть, он все это время ходил и думал о том слове, которое он слышал на горной проповеди, да, что нужно благословлять врагов, что нужно любить тех, кто проклинает. И тут у него какое-то, может быть, произошло озарение. И в Евангелии от Матфея, 18 глава, 21 стих, сказано, что Петр спрашивает Иисуса, спрашивает его, сколько надо прощать. Помните, да, этот диалог Петра с Иисусом, на что Иисус отвечает, да, что давайте мы прочтем. Тогда Петр приступил к нему и сказал, Господи, сколько прощать брату моему согрешающему против меня, до 7 раз? Иисус говорит ему, не говорю тебе до 7 раз, но до 70 раз. Такое перед Петром поставлена серьезная задача, мне кажется, и перед всеми теми, кто слышал этот ответ. Потому что это огромное пространство, куда Иисус приглашает всех войти. И перед тем, как мы продолжим говорить о прощении, я хотел бы рассказать историю. Она, две даже истории, они чем-то похожи, но это истории с разных континентов. Одна история из Америки, а другая история здесь, как бы я личный свидетель. То есть я знаком с этим человеком, который рассказывал это свидетельство. И вот одна из историй, это про людей, называются они амиши. Может быть, кто-то слышал. Это христиане, они в Америке. Вот я буду рассказывать про американскую общину, но есть и в других регионах они. И в 2006 году там была такая история. В общем, эти амиши живут общины, они, ну, благочестивый народ, они отделились от мира, они не признают вот этот технический прогресс, не одевают современную одежду, занимаются натуральным хозяйством, там какие-то производства у них собственные. И к ним приезжал человек, он не из их общины, они его все называли «Тихий молочник». Он долгое время к ним ездил, и в один из дней у него повредился рассудок. Он приехал в эту общину, в школу этих амишей, взял в заложники людей, после чего отпустил часть людей, но 10 девочек он выстрелил в ряд и застрелил их. И сам застрелился потом. Полиция до сих пор не знает причины. Ну, говорят, что он как бы там какое-то прощальное письмо написал и обвинял там какие-то давние события, которые толком, ну, так и никто не понял, причину его поступка. Но важно здесь не это. Важно то, что эти люди, чьи дети погибли, они пришли в дом этого человека, когда была прощальная панихида. Они пришли к отцу этого молочника и утешили его. Они пришли к жене и к детям, и они просто сказали, мы вас прощаем, мы вас любим. Они, видя себя учениками Иисуса Христа, они последовали Его примеру, как Иисус предлагал Петру прощать до 77 раз. Это также они совершили это. Я не знаю, насколько это... Я пока не представляю это вот сам лично, как туда войти. То есть для меня это какой-то уровень, да, новых отношений с Богом. Но произошло то, что произошло. И мы видим, что эти люди, они простили. Эти люди на самом деле пришли и без всякого умысла, без зла, пришли посочувствовать этой семье, которая осталась без кормильца. И после того, как панихида прошла, и там, это известная история, много шумихи и много журналистов было. И когда журналисты брали очередное интервью, жена этого молочника сказала такие слова. Она сказала, я потрясена благодатью и прощением, и милосердием, которое вы проявили. Ваша любовь помогла обрести нам исцеление. Ваше сострадание простирается гораздо дальше нас. Оно изменяет мир. А вот этот акт прощения, этот акт милосердия коснулся сердца этой женщины. И она что-то поняла. Она поняла, что на самом деле об этом прощении узнала не только она, об этом прощении узнал весь мир. И она здесь и говорит, что это прощение, оно пришло не только в нашу семью. Это прощение, оно простирается гораздо дальше. И мы иногда не осознаем силу прощения, насколько это важно нам уметь учиться прощать тех, кто нас обидел. Как говорил Иисус, да, благословляйте проклинающих вас, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим и молитесь за обижающих и гонящих вас. Иисус видел в прощении великую силу, и Он знал ее, и в конце своего пути Он явил Сам миру всему свое прощение. И Бог в Иисусе Христе просил человечество, простил для того, чтобы человечество имело шанс и возможность жить, родиться заново, воскреснуть от злых дел, чтобы жить для Бога. И Иисус это видел, и Он говорил об этом, и в Нагорной проповеди, и ответил Петру таким ярким высказыванием, для того, чтобы оно осталось и в памяти Петра, и в памяти всех нас. И даже люди, которые, ну, нельзя сказать, что люди не знают о Боге. Я думаю, что все равно в какой-то мере каждый человек знает о Боге, задумывается. Вот. Но, тем не менее, это психологи, они изучали все эти моменты, и признанный авторитет в оценке нравственных ценностей доктор Сидней Саймон дал определение прощения, как оно применяется в человеческих отношениях. И он сказал так: прощение – это высвобождение и лучшее применение энергии, прежде уходившей на то, чтобы затаить злобные чувства, подпитать их и расставлять незалеченные раны. Простить – значит заново открыть в себе силы, которые всегда были у нас, и направить наши безграничные способности на то, чтобы мы лучше начали понимать и принимать других людей и самих себя. То есть прощение – это возможность, огромная возможность для того, чтобы те люди, которые с нами, они почувствовали себя принятыми, они почувствовали себя понятыми. И это огромная возможность для самих нас. Еще некоторые исследования показали, что люди, которых учат прощению, ну, есть тренинги, разного рода тренинги, в том числе есть тренинги, как учиться прощать. И такие тренинги показали, да, что люди, которые научились прощать, они становятся менее вспыльчивыми, более исполненными надеждой, ожиданиями на будущность какую-то хорошую. Они менее подавлены и менее подвержены беспокойствам и стрессам. Ну, что, соответственно, улучшает их физическое состояние в том числе. Согласны вы все, что когда мы в мире, в покое, да, когда мы не стрессуем, мы не переживаем сверх меры, мы не строим козни, мы хорошо спим, да, мы улыбаемся, лицо наше свежо. Ну, это как бы физический аспект. Но наше физическое состояние в том числе отображает и наше духовное состояние. И вот эта история, да, про американских верующих, она как будто бы, может быть, для кого-то покажется историей из сказки, может быть, какой-то, из другой страны, да. Но я вам расскажу еще одну историю, она очень похожа. Ну, эта история, как бы свидетель, я свидетелем этой истории не был, но я учился с этим человеком в библейской школе. Да, я учился в библейской школе, и всем вам советую пройти библейские курсы. И у нас есть сегодня в гостях, не вижу ее, Надежда, она вам потом расскажет и проведет небольшую презентацию о библейских курсах в «Слове жизни». И вот мы с ним учились в библейской школе. Этого мужчину зовут Валера. Он уверовал в тюрьме, сидел он за убийство человека, милиционера. И вот он рассказывал, когда он вышел из тюрьмы, и пришел в тот город, где он был, вернулся домой, пришел в церковь пятидесятническую, такие консервативные пятидесятники, пришел туда, и братья его попросили выйти и рассказать свое свидетельство, как он уверовал, что произошло. Вот. Он вышел, рассказал свое свидетельство, и в конце собрания к нему подошла женщина. И сказала, что я жена того человека, которого вы убили. И сказала, я вас простила, я за вас молилась все эти годы. И более того, Валера, он стал хорошим другом и наставником для сына этой женщины. Вот это прощение, которое женщина принесла, она простила и вот этот мир, который пришел с этим прощением, и благодать, она коснулась не только ее жизни, но и жизни тех людей, кто был задействован в этой ситуации. Сила прощения, она великая. Мы даже не представляем, насколько она мощная, насколько то, что мы освобождаем себя от каких-то обид, от каких-то неправильных решений. Мы даже не представляем себе, сколько мы можем открыть пространство для действия Бога, когда мы отпускаем людей, когда мы эту обиду, зло или гнев, ярость что-то оставляем, направленные против людей, а отдаем это все Богу. Мы можем взять не только примеры из жизни, мы же как верующие христиане, да, мы основываемся на Слове Божьем. И известный пример, но я хочу его упомянуть все равно, это пример Иосифа. Да, давайте немного вспомним о его жизни. Иосиф – это сын фермера иудейского, который жил давным-давно, в незапамятные времена. И фермер этот был достаточно состоятельный. У него было 12 детей. У него были свои стада. Этот Иосиф был младшим сыном. После него еще родился потом Вениамин. Но он был младшим в то время и был любим отцом. Ходил в разноцветных одеждах, говорит Писание. Ну, то есть, по нашим временам, знаете, да, если в пустыне в разноцветных одеждах, то, ну, как бы, наверное, сейчас бы это любимый сын ездил на Прадо, допустим, 18 лет. Да? Ну, как где-то в таком сравнении. Тойота Прадо. Ленд-крузер, можно сказать. Ну, где-то так. То есть был любимым сыном отца. По этой причине, наверное, отчасти и братья завидовали ему. Они не принимали его. Мало того, что он был любимым сыном отца, он еще и сны какие-то видел. Такие интересные. Самое интересное, что он-то сны рассказывал, но толковали ему их сами братья. Это написано, что да, первый сон увидел про снопы, говорит, вот сноп побольше, это я, а снопы поменьше, это вы. И эти снопы... Нет, он даже не так сказал. Он сказал, сноп побольше, и вокруг поменьше снопы. И вот те, которые поменьше, они пришли и поклонились снопу, который побольше. Братья говорят, ты что, совсем что ли уже оборзел? Мало то, что ты в одеждах цветных ходишь, это мы еще тебе что, поклонимся, младшему сыну-то? То есть истолковывали ему сны сами братья. Потом второй сон был, то же самое произошло. А там луна, солнце и звезды, и он рассказывает, что вот поклонились звезды и солнцу, там, или луне, не помню сейчас дословно. Ну, смысл в том, что и они опять вознегодовали на него и привели его к отцу с матерью, сказано, и отец с матерью тоже говорит, ты что, это мы тебе поклонимся? Ну, растолковывали сны, сами видя. И вот видел он вот такие еще интересные сны, хорошие для него. Он, с одной стороны, с другой стороны, эти сны отталкивали окружающих, да, вроде любящих, родных людей. И вот в совокупности в этой негодование, недовольство братьев росло, и в один из моментов, когда они пошли, ушли и занимались своим непосредственным делом, работали у отца и пасли стада свои, отец сказал Иосифу, вот он, кстати, тоже не ходил пасти овец, при папе был, дома, при кухне, тоже хорошо, наверное, жилось. И вот он говорит, иди проведай своих братьев, отнеси ему покушать. На что он с радостью согласился и пошел. Братья, увидев его издалека, написано, сказали, вот он идет, тот, кто на нас все доносит, и давайте мы его убьем. На самом деле замысел был убить, и оно бы и свершилось, если бы не один из братьев, который сказал, Иуда, что ну, давайте не будем убивать, хотя они уже его все там бросили в ров, одежды измазали кровью овечьей, ну, чтобы представить все отцу, вот все, убит. Но Иуда сказал, да не будет кровь брата нашего на нас. И решили еще обогатиться. Ну что, убьешь, и толку-то с него. Шакалы съедят, и все. А тут хоть, как говорится, с паршивой овцы, хоть, да, шерсти клок. Ну, решили они продать. Продали Иосифа в рабство. Этот караван шел в Египет, и Иосиф попал в рабство в египетское, где у него тоже много перипетий было, и он попал и в дом Потифара, и там к нему женщина приставала, а он, ну, в общем, благочестивый, хороший, порядочный, молодой юноша, в принципе, был, и убежал от нее. На него произошла клевета, его посадили в темницу. Там он видит опять сны и говорит людям, люди видят сны, он их истолковывает. Потом они про него забывают, хотя обещали, когда перед фараоном встанут, они о нем расскажут. Ну вот много-много всего. В конце концов происходит то, что Иосиф, он возвышен фараоном. То есть в конце концов он становится практически первым человеком, первым человеком после фараона. Ему дается все в управление, вся страна, все житницы, все дается ему в управление. И что дальше произошло? Там, через какое-то время пришел голод на землю, Иосиф осведомлен, да, через сны, фараон был осведомлен через сны, Иосиф истолковал, и они накопили много-много зерна, скупили зерно. И когда пришел голод, то есть было 7 лет изобилия, когда плодоносила земля неимоверно. И они накопили много-много зерна, много продовольствия, зная, что следующие 7 лет будут нищими, голодными. И когда пришли эти годы засухи и неурожая, все близлежащие районы подистощились, подистрепались, и все знали, что в Египте за тридорого, как говорится, продается хлеб. Но что делать? Жить хочется, нужно идти и покупать. И в том числе это были братья и семья Иосифа. И не буду долго, все это закончим скоро. То есть они пришли, благодаря тому, что Иосиф был возвышен, в конце концов, Иосиф принял всю свою семью, он там даже с хитрым способом, но он всех выманил, чтобы они пришли все в Египет. Потому что, ну, как бы, если взять этих братьев, да, если бы он им просто дал хлеб и не оставил брата к себе, да, то, скорее всего, они бы не вернулись. Ну, поели бы и все. А тут была причина, они были вынуждены. Он так сделал 2 раза для того, чтобы вся семья пришла, и он перед ними открылся, и так как он был в почете в той стране, то фараон очень обрадовался, что пришла его семья и дали возможность этим евреям жить в стране египетской. И они там жили потом 400 лет даже. И много-много умножились и расплодились. Потом фараон поменялся, и там, конечно, ситуация изменилась, но История не об этом. История о том, что Иосиф простил своих братьев. И благодаря вот этому прощению, я думаю, одной из причин, да, того, что он так возвысился, это прощение. Он не строил козни, он не думал, не соображал там какой-то план мести, даже когда он достиг каких-то высот. Написано, что он когда увидел братьев, он уходил в комнату и плакал. Ну, это может сделать только сокрушенное, смиренное сердце, которое простило, которое любит. И как сложно нам иногда прощать, но на самом деле непрощение, негодование, они как яд. Они отравляют организм, и они не прекратят своего действия, пока их не выведешь из своего организма. К сожалению, в мире принято, вот, да, не в церковных кругах, хотя мы и здесь еще растем и трудимся, но там, за стенами, да, этого храма, как бы, люди, они привыкли брать свое, и часто люди мстят, ну, там, банальный пример возьмем. Ты выехал, не посмотрел там налево куда-нибудь, немножечко, даже не специально, подрезал кого-то. Там лихие парни начинают там подрезать, может даже и остановить, и матом тебя покрыть. Ну, то есть отмщение сразу же приходит, да. Даже когда ты это делаешь не нарочно, ну, всякий человеческий фактор. Или машину поставил где-то, ну не там человек, пройти невозможно. Кто-то возьмет там ключом, поцарапает бочи. Ну понятно, что он неправильно сделал. Ну, отмщение от Господа, да, а здесь, ну, пришел и совершил. Или там возьмем какого-нибудь порядочного труженика на работе, который слишком много выступает на собраниях, потому что руководство, оно ведет себя не очень правильно. И что делает чаще всего это руководство? Оно такого труженика на покой, да, преждевременный отправляет. Ну, тоже своего рода некоторое такое отмщение. Вместо того, чтобы прислушаться или еще что-то. И вот, а вот эти вещи, они не созидают наше тело, они не созидают наш дух, они отравляют из раза в раз. Из раза в раз оно, как яд действует, да, и человеком можно, как бы, мини-дозами кормить яды, да, и он в конце концов чаще всего умирает. Конечно, есть те, кто привыкает к этому, но их меньшинство. Вот. Кстати, не помню, кто это. Был человек, который боялся, что его отравят. И он постоянно принимал эти мини-дозы. И даже в какой-то момент сказал, что все, никакой яд мне не повредит. И там человек, который с ним, как так скажем, поспорил, говорит, ну давай, я сделаю то, что, скорее всего, от чего ты умрешь. Он говорит, ну давай. Он ему принес этот напиток. Этот человек, который мини-дозами себя там, так скажем, укреплял в кавычках, выпил, не знаю сколько, ну неважно, какую-то часть этого напитка и умер. Когда спросили у этого человека, а что ты там сделал, его всякими ядами уже пытались, и он сам много чего... Он сказал, я ему налил просто ключевой чистой воды. А то есть мы, ну то есть вот эти люди, они иногда, отравляя себя вот этой ненавистью, негодованием, да, к ним потом подходят добрые, чистые, невинные, и они не могут просто рядом находиться. Не могут, потому что... Ну, они уже по-другому живут. Для них вообще вот это состояние прощения, чистоты, оно... Ну, Иисус говорит, да, в слове, вот Алексей читал о том, что в начале собрания, что подошли ученики и начали там делить, да, уже место рядом с Иисусом, справа, слева. И там есть продолжение, Иисус говорит, что... Сие происходит в мире, но среди вас да не будет так. Между вами да не будет так. Да, Иисус призывает, между вами да не будет так. То же самое Иисус говорит каждому в наше сердце. между вами да не будет так, не будет зла, не будет обид, не будет непрощения, ярости, гнева, не будет так, не будет так, как там, будет по-другому. И он ставит, да, горизонты нам открывает до 77 раз. Это огромное пространство, куда нам нужно войти, где нам нужно учиться, учиться жить. И на самом деле, как людям, которые не знают еще Христа, и тем паче к нам, прощение, оно стучится. Оно стучится в наше сердце. Оно стучится. Оно не молчит. И мы все согрешаем много и часто обижаемся. Но важно усвоить одну мысль, одну важную очень, скажу как бы истинно это, да, но хорошая мысль, с которой нам поможет пройти эти моменты в жизни. Важно оставить место в своем сердце для прощения. И когда оно постучит, впустить его туда. Еще раз повторюсь, Иисус говорит, да, Петру, прощайте до 77 раз. Представляете, какое место нужно оставить для прощения в сердце своем? Я не знаю, с чем это сравнить. Но мне кажется, это вся вселенная. Это настолько недосягаемые горизонты, в общем-то, если посмотреть с человеческой точки зрения. Но мы для этого и собираемся здесь. Мы собираемся, мы ищем Господа, мы напитываемся Его Словом, мы ожидаем действия Духа Святого. Для того, чтобы Бог действовал. И Бог открывал эти горизонты, а Он вводил нас в это пространство. Но если мы не прощаем, если мы обижаемся из раза в раз, да, то мы не пускаем Бога в эту ситуацию. Не пускаем Бога в ту ситуацию, которая произошла с тем или иным человеком. И оно, прощая, наоборот, прощая, человек предает это дело на суд Божий. Как Иисус тоже в том числе, как Иосиф, да, Иосиф предал отмщение Господу. Собственно говоря, но отмщение отчасти и совершилось, когда везде был голод, а Иосиф был возвышен и вкушал явства египетские. Но он был выше этого, и он, простив и любя своих родных и близких, он их призвал для того, чтобы они могли наслаждаться жизнью. Итак, прощение, оно, как я рассказывал, да, в этих жизненных историях, прощение, оно исцеляет, оно открывает новые горизонты, оно исцеляет не только нас, тех, кто прощает, но исцеляет тех людей, кого мы прощаем. Знаете, и, конечно, сложно, наверное, понять, как бы прощать нам почаще и много, как Иисус призывает Петра, но есть у нас несколько, так сказать, я думаю, что есть несколько средств, так скажем, да, может быть, грубо звучит, но тем не менее, или примеров, которые мы можем смотреть и которые дают нам помощь двигаться в этом, развиваться в этом, возрастать в этом. Потому что мы, христиане, названы, да, именем Христа, и в нас живет Дух Божий. Вот это непрощение, злость, обида, оно нас отбрасывает постоянно назад, потому что это какой-то негативный опыт. Но есть другой опыт, опыт общения с Богом и опыт в Духе Святом. И вот этот опыт, этот Дух Святой, который живет в нас, он вводит нас в грядущее все время. Он открывает нам будущность. Боге, в жизни, Он проносит нас туда, если мы открываем свое сердце для Него. Если мы открываем свое сердце вот для того, чтобы питаться этим, да, ядом обиды, то мы постоянно будем отбрасываться назад. В этом не будет силы, силы в нашей жизни. Но когда мы открываем сердце для Бога, когда мы говорим: «Дух, веди меня, направляй меня», то Он введет нас в настоящее, ведет в что-то в новое и неизвестное, что мы даже еще не знаем. Знаете, и нам нужно еще прощение для того, чтобы иметь возможность созерцать Бога. Есть такое выражение: чем тише вода, тем точнее отражается в ней небо. Вот когда наше сердце, оно не обременено, да, вот всем этим ядом, всем этим негативом, то Божья слава, которая сходит на нас во Христе Иисусе, она более отчетливо видна, нету волнений, да. Но если взять воду, если на ней колебания, если сильные волны, вы вообще небо не увидите там. Там будет муть одна, песок со дна, камни, все что угодно, но не небо. Да, когда ясная погода, или когда ночь и тихая гладь, да, воды, вы четко можете видеть и луну там, и звезды, и облака как бегут, как солнце светит. Вот примерно это такой же прообраз нашего сердца, когда оно в тишине находится, когда оно не наполнено всякими гадостями, бурлениями всякими, жаждой отмщения, когда в нем виден Бог. Не только для нас самих, Он виден для тех, кто живет рядом с нами. И вот этот вот Дух Божий, Он помогает нам идти вперед. И вот одно из средств, нет, не средств, как же это назвать-то правильно? В общем, скажу, несколько аспектов, которые нам помогут, да, войти в это прощение, научиться прощать, что помогает не злиться, может быть, даже не прощать, а вообще эту обиду даже не начинать, не затаивать. И вот один из аспектов по категориям, что первое, что второе, вы сами для себя определите. Я вот то, что вижу, я скажу, а вы решите. И первый из аспектов — это нам помогает проходить и помогает прощать. Это то, как Бог думает о нас. То, как Он смотрит на нас, это нам помогает идти вперед. И здесь хороший пример Иосифа, да? Потому что в начале пути своего он видел сны. Он знал, что, как Бог его видит. Это были пророческие сны. И вот это вот пророческое слово, оно может быть через Писание вам дано, или через людей, нареченные пророками, да? Или друг с другом в общении. Вы можете это слово услышать, вы можете это через сны увидеть. И вот то, что Бог говорит о вас, оно помогает вам идти, невзирая ни на что. Если бы Иосиф не придал значения этим снам, если бы он заботился о мнении там человека, он бы даже эти сны и не рассказал, потому что, скорее всего, он понимал, какую реакцию вызовут, да, когда он озвучит эти сны со стороны родственников. Но он знал, что это слово от Бога, и он шел за ним. Недавно слушал проповедь, вот Алексей Лунев прислал, и там вот проповедник говорит об этом много, о том, что, но он рассказывает о жизни Давида в том числе, что когда-то Давида помазали в царя мальчиком еще совсем там, он еще овец спас там, ну максимум медведя, да, убил. С львом. Ну, это нормально было для пастухов в то время. Так что вы не удивляйтесь. Как вам таракана сейчас задавить где-нибудь в комнате, если пробежит мимо. То тогда вот так. Догнать медведя, овцу отобрать, сказать: пальчиком погрозить и больше не шали. Вот. И вот это слово, да, это действие, которое было совершено Богом в жизни Давида через пророка, помазание, да, в цари. Давид не стал сразу царем. Еще много-много времени прошло, когда он воцарился. Правильно? Все знают эту историю. И он много бегал от Саула, чтобы не убили. Но это слово, оно помогло ему поразить филистимлянина, потому что, ну, он знал, он был помазан в царя. У него была в Боге будущность. Поэтому он так смело шел с прощой на воина, который в два раза больше его. Вот та же будущность, которую Бог нам открывает, помогает нам идти вперед, несмотря даже на те вещи, которые вокруг происходят в плане вот всяких обид, уколов или еще чего-то. То есть вот это пророческое слово в жизнь нашу, то, что Бог обо мне думает, то, что Бог, как Бог меня видит, оно мне помогает. Помогает идти вперед. Не завися ни в коей мере от человеческого мнения. Второй пример, наверное, он самый важный. Это великий пример прощения, когда Иисус, да, пришел на эту землю для того, чтобы взыскать погибшее, исцелить. И Он пришел явить волю Отца. И написано, да, что во Христе Иисусе все прощены. Ибо так возлюбил Бог этот мир, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. И когда Иисус Христос, написано, когда его распяли, когда разбойник, да, по правую руку и по левую, и когда Иисуса с разбойниками распяли на кресте, он сказал: «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». Знаете, это... На самом деле, часто люди не понимают, что они делают. Они не осознают даже результатов своих поступков по отношению к вам. Иисус это очень хорошо понимал. Потому что у иудеев были засланы глаза, они не понимали, кого они распяли. Иисус говорит: «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». Может быть, нам тоже начать относиться... Иногда хотя бы к людям так: «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». Потому что мы все много согрешаем, и наша греховная натура, природа, она иногда всплывает, но не, может быть, даже и не из-за зла какого-то. Мы просто еще не научились принимать другого человека. Мы не учились понимать его. Но когда... Мы прощаем, когда мы учимся это делать, вот мы обретаем себя и обретаем того, кто рядом с нами. Что нам еще поможет прощать? Давид в псалме молится: «Испытай меня, Боже, не на опасном ли я пути?» Я вижу в этой молитве такой крик сердца к Богу, чтобы самому понять вообще, насколько, где я нахожусь. И вот этот вот крик к Богу: «Испытай меня, Боже, не на опасном ли я пути?» Он поможет. Бог придет на этот вопрос, и Бог ответит. Он ответит через обстоятельства, через примеры или еще через что-то. Чтобы ты увидел, чтобы ты узрел, ты на том месте, где тебя Бог там год назад поставил или два года. Ну, то есть ты идешь по тому пути, куда он тебя поставил, или ты уже куда-то уклонился. Это тоже хорошая возможность в этой молитве. Она, конечно, немножечко, может быть, страшит каждого верующего, потому что на такую молитву придет ответ. И он может быть неприятен. Аминь. Но... Для этого и придет ответ, для того, чтобы мы узрели себя. Если мы эту молитву произносим, значит, мы готовы принять те обстоятельства, встретиться с ними и пройти их во славу Божью. Аминь. Есть еще такое выражение, это как бы следующая возможность или помощь. Это восточная мудрость, она говорит так, что никто мне не друг, никто мне не враг, и всякий человек учитель. Вот если мы будем стараться вот с таким отношением подходить, не в плане, что я ни с кем не дружить не буду, да, и нету злых там людей, но с отношением, вот с таким отношением, никто мне не друг, никто мне не враг. То есть не видеть в человеке ни друга, ни врага, а попытаться увидеть учителя. То есть если что-то происходит со мной, возможно, это отображение моего внутреннего мира, моего состояния, моего поведения, да, потому что сказано же, что посеете вы, то и пожнете. Возможно, эти обстоятельства пришли, и Бог через этого человека меня учит. Это как бы одно из тоже средств попробовать. Да? И когда мы увидим это, мы понимаем, что, может быть, этого человека надо прощать. То есть не можно, а нужно. Не может быть, а необходимо. Потому что Бог через него действует для того, чтобы я увидел себя, как через зеркало. И последний, наверное, момент, когда я начал с этого места, где Петр спрашивает Иисуса, сколько прощать нам. А перед этим там было сказано в начале главы, что Иисус говорит, если не будете как дети, то не войдете в Царствие Божие. Почему Иисус сказал, не будете как дети? Я вижу в этом, я смотрю на своих детей, я понимаю, что до определенного возраста они не помнят зла, они не обижаются. Не знаю, так создал их Господь, слава Богу. Вот. И потому что если бы они помнили все, что с ними происходит от рождения, то к 18 годам, наверное, это были бы самые израненные люди на земле. И вот Иисус, Он призывает нас быть такими, не помнить зла, оставлять это все, не оставлять место для зла, для обиды, для ненависти, а вот оставить место для прощения, но стараться это вообще не помнить, а то, да, выражение, я какой там злопамятный человек, да, я злой, и память у меня хорошая. То есть, куда нас Бог опять зовет? Он нас призывает в такое состояние незлобливости, а принятия всего как вот за чистую монету, как дети. Дети, они принимают все, вот оно как есть. Плохо ли это? Хорошо. Хорошо они принимают, и эти яркие моменты того, что хорошо – я знаю по себе, они, вот, дожил я, слава Богу, до 40 лет, да, и они во мне живут. Но плохих моментов, вот таких прям, чтобы кто-то сказать, я, честно говоря, не помню. Может, кто-то из вас помнит, может, я ошибаюсь. Но я не помню, вот что-то такое неординарное, что мне мешало бы жить. Если там, конечно, поковыряться, углубиться, может быть, парочку, троечку найду. Иисус говорит, да, будьте как дети. Вот если мы не злобливы, мы не злопамятны, мы способны войти в Царствие Божие. Аминь. И Евангелие, оно вообще о любви, о прощении. Оно хорошая вещь, но неудобная. Его неудобно исполнять, больно иногда. Но оно наполнено некоторыми заповедями, некоторыми обетованиями. И в том числе Иисус говорит к ученикам своим в Евангелиях о том, что когда вы встаете на молитву, да, написано «прощайте», «прощайте других, и будет прощено вам от отцов, от Отца Света, от Бога». То есть это состояние наше, да, с каким сердцем мы должны вообще приходить на молитву, с каким сердцем мы должны приходить к Богу. То есть это Бог обещает нам, да, если мы будем прощать, то мы будем прощены. То есть Он во Христе нас простил, Ну, у нас еще жизнь вся, то есть единовременное прощение было. Но у нас вся жизнь еще, и мы много согрешаем. Еще раз повторюсь, мы много согрешаем. И люди против нас тоже согрешают. Ну и вот вопрос, мы прощаем их ли? А то мы ожидаем от Бога прощения, а сами вершим суд. И вот он говорит, Иисус говорит, прощайте, когда встаете на молитву. И вот эта вся тема прощения, она, собственно говоря, говорит о любви. Потому что если мы не любим, да, мы не способны прощать в том числе. Ну, невозможно. А любовь – это не идея как таковая, которая описана в Библии, да? Любовь – это проявление отношений в данный момент с данным человеком. И вот в том числе проявление отношений через прощение – это проявление любви к человеку. Я уже заканчиваю, последнее вам такое небольшое стихотворение, что ли. Четверостишье. Я прощаю тебя, очищаю себя, принимая тебя, понимаю себя, возвращаясь к истокам, прощаю тебя, открывая в себе глубину бытия. А нам помогает, это не мои стихи, сразу скажу, но нам прощение нам помогает войти в глубину бытия. То, что изначально, что такое бытие? Это то, что изначально предназначил Бог для каждого из нас. И вот когда мы прощаем, да, мы принимаем себя, принимаем этого человека. Мы возвращаемся к истокам, которые Бог дал, истокам жизни. И в конце Нагорной проповеди Иисус говорит ученикам и всем тем, кто Его слушал, говорит, будьте совершенны, как совершен ваш Отец. Это тот горизонт, тот этаж, куда нам нужно доехать, дойти, кому-то доковылять. Но я верю, что мы будем все туда стремиться. Мы с Божьей помощью пройдем все испытания, все перипетии. И сейчас я хотел бы попросить нас всех встать и помолиться. Помолиться о том, чтобы всякая обида, которая гложет нас, всякое непрощение, которое не дает нам жить спокойно и возрастать, не дает нам искать Бога, потому что у нас все мысли о том, как отомстить этому человеку. Да он мне наступил на ногу, и теперь мой ботинок не чищенный, потому что у меня крема нету. Давайте мы вот, каждому есть что вспомнить, я думаю. Ту обиду, которую он никак не может отпустить. Но прощение, оно принесет мир и жизнь вам. И благодать тому, кого вы хотите простить, кого вы простите сейчас. Отец Небесный, Боже, мы благодарим Тебя за силы, которые Ты даешь. Мы благодарим Тебя за то пространство, которое Ты открываешь для нас. Мы не способны сами это совершать, но в Тебе мы сильны. Когда Дух Твой, Он открывает нам горизонты Твои, обновляет смыслы, вводит нас в новые отношения с Тобой. Когда Дух Твой, Он указывает нам на наши поступки неправильные по отношению к другим людям. Господи, мы молим Тебя, Боже, чтобы нам не согрешить и не быть теми, кто ненавидит брата своего, потому что тот, кто ненавидит брата своего, тот человек-убийца. Потому что мы, ненавидя, обижаясь, мы исключаем человека из общения. Но смысл бытия, смысл всего создания, творения Божие – это общение в Троице и общение друг с другом. Господи, Боже, мы молим Тебя, прости нас, Господи. Боже, и помоги нам простить тех, кого мы не можем отпустить. Возможно, эти люди, они далеко, или их нет в живых, но та боль и обида, которая изъела все сердце, она не дает жизни. Боже, да пусть придет прощение в сердце каждого. Пусть придет свобода от этого. Знаете, каждый подумает о том человеке или о той ситуации, которая не дает ему спокойно, которая навешена жить. Каждый помолится сам себе одну минуту. Боже святый, мы молим Тебя, прости наши согрешения, вольные и невольные. Боже, мы благодарим Тебя за то, что Ты помогаешь нам идти вперед, открывая нам Слово Свое, Слово пророческое. Ты открываешь нам через Писание, через сны, через видения, через пророков, через людей. Ты открываешь нам то, как Ты нас видишь, где Ты нас видишь и куда Ты нас ведешь. Боже, дай нам жить этим, как Иосиф жил будущностью, которую Ты открыл ему, как Давид жил этим, этой будущностью, и жизнь его, она ускорялась, жизнь его ускорялась в Духе Святом для того, чтобы в свое время прийти в это помазание, которое он принял в юношестве. Боже, мы благодарим Тебя за то, что Ты ведешь нас, и это Слово, оно подкрепляет нас и дает нам возможность прощать людей и вместе с ними идти дальше, идти для того, чтобы нести мир и исцеление всем окружающим, кто находится рядом с нами. Спасибо Тебе, Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Присаживайтесь, сейчас у нас еще несколько... Сейчас я хочу пригласить Ольгу Гидзеву, у нее свидетельство, она сама все расскажет о себе, не буду предвосхищать события. Добрый день, дорогая церковь, и у меня свидетельство. В апреле месяце я заболела и обратилась к врачу. И мне врач выписал лекарства, антибиотики, написал, как это все принимать, уколы. И я все прилежно делала на протяжении 2 недель. Прошло 2 недели, но улучшений никаких не было, никаких изменений не произошло. И пришли сюда на молитву, и я говорю, вот я лечилась, а изменений нет никаких. И когда мы молились, пастор говорит, давайте помолимся за то, чтобы поставили точный диагноз. Я еще так удивилась, думала, ну сейчас за исцеление, все, а тут ну за установление точного диагноза. Такая, думаю, ну ладно. Помолились за установление точного диагноза, я пошла к другому врачу. Другой врач мне сказал, что у меня там совершенно все другое. И опять выписал кучу антибиотиков, которые я... пила, меня тошнило, плохо себя чувствовала от этих таблеток, но я все употребляла. И мы помолились еще раз о том, чтобы был установлен точный диагноз. И я была на работе, раздался звонок, позвонили, сказали, приедьте, мы с вами поговорим. И говорят, вы знаете, у вас началось изменение клеток. И изменение клеток – это рак. И... Но это, знаете, это был такой удар, что, ну, я не была готова к этому. И я это даже принять не могла. То есть как-то у меня были планы, у меня было все построено, все расписано, и изменения клеток, но они никак не входили в мою, ну, в мои планы. Так, я даже думать не могла, я соображать не могла. Меня как будто ошпарили какой-то холодной, горячей водой. У меня текли слезы. И все, о чем я могла думать и говорить, это «Господь, я Тебе доверяю, я Тебе доверяю». И слава Богу за церковь, за членов церкви, которые поддерживали меня. И сделали молитвенную цепочку на протяжении 3 недель. была круглосуточная молитва за меня, за мое исцеление. Была молитва и был пост. Меня положили в больницу 3 числа, 3 июля вот этого года, ну, этого месяца. То есть положили меня в больницу и должны были делать мне большую операцию. Но меня посмотрел заведующий, и он сказал: мы не будем тебе делать ножевую операцию, мы будем тебе делать операцию лазерную. И 5 июля мне сделали лазерную операцию, и буквально через несколько дней меня выписали со статусом здорово. Вот у меня здесь справка, и здесь написано, что было у меня, да, и то, что сейчас полностью здорово, и мы победили эту болезнь. Я хочу сказать большое спасибо каждому из вас, кто молился за меня, кто поддерживал, кто писал мне. И хочу сказать, что если кто-то из вас находится в сложной ситуации, неважно, болезнь это или какие-то сложные обстоятельства, не нужно закрываться в себе. В эти моменты никого не хочется ни видеть, ни слышать, но очень важно находиться в церкви, приходить на домашние группы и иметь общение с верующими. И слава Господу!